Глава 17. Грузовик тормозит посреди того, что когда-то было дорогой, сейчас едва просматриваемой за многолетним слоем трав, кустов и молодых деревьев. Густой лес подступает с двух сторон, а деревца на нашем пути настолько мелкие, что легко ломаются под давлением крепкого бампера, укрепленного железными пластинами. Хамви, на переднем сиденье которого сижу я, тоже останавливается. Нейт, занимающий водительское кресло, хмурится, вглядываясь в местность за лобовым стеклом. «Что там опять?» — спрашивает Курт, подаваясь вперед и тем самым оказываясь на одном уровне со мной. Пожимаю плечами, устало наклоняя шею то в одну, то в другую сторону. «Может, Афине снова понадобился туалет?» — предполагаю я. «И точно!» После этих слов дверца кабины грузовика открывается. Сначала на землю спрыгивает Лидия, затем женщина помогает выбраться девочке. После этого они обе скрываются в кустах справа от машины. Тяжело вздыхаю. Всю неделю, что мы в пути, девочка доставляет больше всего хлопот, но никто ни разу не сказал об этом ни слова. Я лишь радуюсь тому, что предпочла ехать в Хамви, а не в более комфортной кабине грузовика, как изначально предлагал Нейт. Эту привилегию я оставила за Лидией. Дорога, к моему удивлению, проходит в относительном спокойствии. За все время мы не встретили ни одного психа, а значит, способность Афины работает и еще ни разу не подвела. За неделю пути мне пришлось сбить по меньшей мере 5 дронов. Военных, так же, как и психов, мы не видели. Нейт говорит, что если все пойдет по плану, к сегодняшнему вечеру мы доберемся до муравейника. Верю ему на слово, ведь наш путь пролегает по другой дороге, а не по той, которой мы ехали в сторону Нового Света. Нейт объяснил это тем, что нам не обязательно возвращаться на прежний путь, чтобы не терять времени даром. Места, где мы уже проехали, славятся тем, что здесь больше психов, поэтому-то мы и не ехали по ним в прошлый раз. Но со способностью Афины нам ничего не страшно. Относительно. Наблюдаю, как Лидия и Афина возвращаются к грузовику и скрываются в кабине, после чего тяжелая машина снова страгивается с места. Нейт жмет на рычаг и догоняет грузовик. За рулем машины Алистер. По крайней мере, я не видела, чтобы его кто-то сменил. За окном мелькают деревья и кустарники, под колесами хрустят мелкие стволы деревьев, меня потихоньку укачивает, и в итоге я засыпаю. Мне снится Киллиан. Он несется на мотоцикле вдоль реки в сторону знакомого водопада. Байк подскакивает на кочке и взмывает в воздух. Секунда, и железный конь вместе с седоком исчезают из поля зрения. А я кричу и бегу туда же, чтобы в итоге прыгнуть следом. Вздрогнув, просыпаюсь. Моргаю, чтобы прогнать остатки сна, значение которого остается для меня совершенно непонятным. Подсознание дает понять, что я потеряла Киллиана. Ну так я знаю это. А мой прыжок, что значит он? Я тоже должна умереть? Встряхиваю головой, чтобы избавиться от докучливых вопросов. И у меня это получается, как только я смотрю в окно. Сердце начинает биться чаще, когда я узнаю окрестности. Мы почти добрались. Это та самая дорога, которой мы уезжали от бункера, отправившись в Новый Свет. Улыбка непроизвольно появляется на лице. Чувство довольно странное, будто я вернулась домой. Но на самом деле печально то, что здесь мы не задержимся». Смотрю на опускающееся к горизонту солнце. Нейт был прав, мы добрались точно к вечеру. Взглянув в зеркало заднего вида, замечаю, что грузовик теперь едет следом за нами. Когда Нейт обогнал Алистера, я не заметила. Отвлекаюсь от грузовика, смотрю на пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Курт и Зак, расположившиеся с двух сторон от Сейдж, спят. Сама девушка расслабленно откинулась на спинку и наблюдает за дорогой, о чем-то задумавшись. Минут через 10 после моего пробуждения пересекаем черту города. Осматриваюсь и застываю, заметив движение справа. Что еще за... Какого черта? — вторит моим мыслям Сейдж. «Вижу бегущего в нашу сторону психа. Напрягаюсь, бросая взгляд в зеркало заднего вида на грузовик. Способность Афины. Она перестала работать? Почему это произошло? В данный момент мне все равно не выяснить причину, поэтому я берусь за рукоятку пистолета, раздумывая, нужно ли вообще использовать оружие, или этот самоубийца кинется под колеса автомобиля. Краем глаза замечаю, как Нейт опускает боковое стекло и небрежно вытягивает руку за пределы салона. С его ладони мгновенно срывается молния, бьющая точно в голову психа. А у меня мелькает мысль, что способность Зака все еще с Нейтом. Похоже, возможность копировать чей-то дар и использовать его в своих целях работает более долговечно, чем я думала изначально. Прошло уже около 2 недель с тех пор, как Нейт взял наши с Заком способности, и они никуда не исчезли. Тело психа отлетает в сторону, будто по нему ударили гигантским молотком, падает на землю, пару раз дергается, замирает и больше не шевелится. Опускаю рукоятку, но Нейт не торопится закрывать окно. И не зря. Вскоре в поле зрения появляются еще несколько психов. Видимо, как только люди покинули город, его тут же заполонили новые хозяева. На этот раз к Нейту присоединяется проснувшийся Зак, сидящий позади меня. Вдвоем они быстро и довольно слаженно разбираются с психами. Но я на всякий случай все равно держу пистолет поблизости. К тому времени, как мы добираемся до гаража неподалеку от бункера, Нейт и Зак убирают по меньшей мере 2 десятка противников. Уже почти стемнело, и Нейт прибавляет газу. Заезжаем в гараж. В глаза бросается то, что все машины, что мы оставили здесь, когда уезжали, стоят на прежних местах, при условии, что меня не подводит память. А значит, здесь никого не было. Покидаем автомобили. Люди Алистера прихватывают из кузова грузовика несколько ящиков с провизией и оружием, после чего Нейт ведет всю группу в сторону бункера. Ищу глазами Афину, чтобы понять, почему ее дар дал сбой, как будто у нее на лбу будет написана причина. Не написано. И девочка спит. Алистер несет дочь на руках. Может, способность Афины перестает работать, когда она засыпает? Бред. Думаю, Алистер заметил бы такую тенденцию, но он ничего такого не говорил. Значит, причина в другом. Размышляя, шагаю впереди, стараясь не отставать от лидера своей группы. Пытаюсь одновременно контролировать периметр и небо. Но все чисто. Дронов не видно, как и психов. Неужели Нейт и Зак убили всех? Маловероятно. Скорее всего, то были самые шустрые. Или дар Афины вновь заработал. Непонятно. Путь занимает привычные 20 минут, и вскоре вся толпа уже спускается в подвал, а затем и скрывается в бункере. Захожу одной из последних и устало плетусь в сторону кухни, где на столе уже стоят коробки с едой. Люди немного растерянно оглядываются по сторонам, и Курт берется показать им, где они могут отдохнуть. По словам Нейта, надолго мы здесь не задержимся. Завтра он планирует наведаться в свой тайник и забрать карту, а послезавтра на рассвете мы уже отправимся в дальнейший путь. Подхожу к столу, заглядываю в коробку и беру упаковку вяленого мяса, крекеры и бутылку воды. Сомневаюсь, конечно, что вообще буду сегодня есть, но беру еду только потому, что Нейт пристально наблюдает за мной. В последние несколько дней у меня совершенно пропал аппетит. И если бы Нейт не напоминал, что мне нужно есть за двоих, то я бы вообще забывала это делать. Я и за одного-то не могу. Прошла неделя, а ситуация яснее не стала. Я до сих пор не знаю, беременна я или нет. Токсикоза нет, как сонливости, плаксивости, зверского голода и всего остального, о чем мне как-то между делом поведал Алистер. У Беатрис все это было, у меня нет. Но и женские дни до сих пор не наступили. Сколько еще ждать, я не представляю. А постоянно думать об этом просто невыносимо. Поспешно покидаю кухню и шагаю в сторону комнаты, где жила до этого, чтобы ее никто не занял. Открываю комод. Нахожу свои вещи, оставленные здесь в прошлый раз, и переношу их в спальню Киллиана. Знаю, что не стоит этого делать, ведь воспоминания и мысли о нем не заставят себя ждать. Но все равно упрямо шагаю в крохотное помещение. Включаю свет и прохожу к комоду. Сверху кладу еду и воду, дергаю за верхний ящик, чтобы положить туда вещи, и застываю, увидев аккуратно сложенные футболки Киллиана. Глаза пекут, в носу начинает пощипывать, поспешно сваливаю свои вещи сверху и, не закрывая ящик, отворачиваюсь. Несколько секунд стою, крепко сжав кулаки и стиснув зубы. Борюсь со слезами. Выходит плохо, но в итоге я справляюсь. На ощупь беру сменную одежду, медленно задвигаю ящик, не оборачиваясь при этом. Открываю второй, достаю полотенце, гигиенические принадлежности и спешу в душ, чтобы успеть на водные процедуры одной из первых. К моему удивлению, в душевой поблизости никого нет. Проскальзываю внутрь, закрываю за собой дверь и быстро скидываю с себя грязную одежду. Становлюсь под прохладные струи, желая, чтобы вместе с потом и грязью смылись все переживания прошедших дней. Недель. Если бы все было так просто. Провожу ладонью по плоскому, я бы даже сказала, впалому животу, думая при этом о том, кого люблю больше всего на свете и кого безвозвратно потеряла. «Мне тебя не хватает», — шепчу в пустоту, ощущая, как сердце разрывается от боли. Закручиваю вентиль, вытираюсь, поспешно одеваюсь и покидаю душевую, в дверях едва не столкнувшись с Лидией и Афиной. Женщина внимательно вглядывается в мое лицо, поэтому я поспешно опускаю голову, встречаясь взглядом с ясными зелеными глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. «Вода не ледяная, но прохладная», — зачем-то говорю я девочке. Она кивает самым серьезным видом и звонко спрашивает. «Ты не замерзла?» Не могу сдержать улыбку, и ребенок тут же улыбается в ответ. «Нет», — отвечаю через секунду. «Значит, и я не замерзну», — делает вывод Афина и проходит мимо меня в открытую дверь. Лидия, не говоря ни слова, заходит следом. Со спокойной душой отправляюсь в комнату, чтобы как следует выспаться. Во время пути нормально отдохнуть так и не удалось, а вскоре нам предстоит еще более дальняя дорога. На подходе к комнате встречаюсь с Нейтом. Он удивленно смотрит на мои мокрые волосы. «Ты уже сходила в душ?» «Думаю, что это риторический вопрос, но все равно отвечаю. Да». «Шустро», – комментирует Нейт и добавляет. «Думаю, можно не устраивать ночных дежурств. Психи сюда все равно не проберутся, так что отдыхай сегодня и завтра. Утром я схожу...» Перебиваю. Говорю как можно тверже. «Я пойду с тобой». Нейт с сомнением смотрит на меня. «Ты уверена? Идти придется далеко, на другой конец города». «Знаю», — говорю я, вспоминая, как мы с Киллианом преодолели это расстояние только в другую сторону. Мы шли сюда, когда военные напали на муравейник и сожгли его вместе с обитателями. Добавляю, уверенно глядя в карие глаза Нейта. «Я пойду». «Ладно», — соглашается он, но я слышу явную неохоту в его голосе. «Зайду за тобой утром». Он уходит, а я захожу в комнату и следую в спальню. Бросаю короткий взгляд на комод и борюсь с поистине глупым желанием переодеться в футболку Киллиана. Ничего хорошего из этого не выйдет, по крайней мере, для моей психики. Ныряю под одеяло, укрываюсь с головой и глубоко вдыхаю. Знаю, запах Киллиана давно уже исчез, но мне мерещится, что он все еще есть, окутывает меня с головы до ног. Засыпаю и снова вижу сон. Только теперь никто не падает со скалы и не умирает. Стою на краю водопада. Киллиан обнимает меня, крепко прижимая к своему твердому телу. Я буквально чувствую тепло и запах его кожи. Улыбаюсь ему, поднимая лицо к небу, покрытому и сине-черными тучами, из которых на землю и на нас обрушиваются холодные капли. Киллиан быстро ведет меня к тропе, чтобы укрыться от набирающего оборота ливня. Раскат грома раздается неожиданно, я вздрагиваю, не сразу осознавая, что потеряла руку Киллиана, оборачиваюсь к нему, с ужасом замечая алое пятно, расползающееся по его груди. А позади, с пистолетом в руке, Доминик. Распахиваю глаза, тяжело дыша. Лицо все еще мокрое после дождя. Трясу головой, прогоняя видение. Я в помещении, тут не может быть дождя. Поднимаю ладони к лицу, стирая проклятые слезы. Сажусь на край кровати. Все равно больше не усну. Тянусь к тумбочке, беру еду и через силу запихиваю ее в себя, стараясь не думать о сне, да и вообще ни о чем. Покончив с завтраком, набрасываю на себя куртку и иду в сторону оружейной, чтобы зарядить пистолет. В бункере царит удивительная тишина. Все занимаются тем, чем должна и я, отдыхают. Беру пару бутылок с водой на кухне, кладу их в обнаруженный тут же пустой рюкзак, туда же отправляется немного еды. Вдруг Нейту захочется перекусить по дороге. В оружейной нахожу нужные мне патроны. Заряжаю пистолет и беру пару коробок про запас, складывая их все в тот же рюкзак. За этим занятием меня и застает Нейт. «Вот ты где», — говорит он, забирая у меня сумку. «Готова?» «Да», — отвечаю коротко. «Тут же направляемся на выход». Возле самой двери Нейт предупреждает. «Смотри в оба. Если способность Афины до сих пор не работает, психи могли последовать за нами вчера. Если так, они будут где-то поблизости или в самом доме». «Хорошо, я поняла». Достаю пистолет из кобуры и крепко сжимаю рукоять, направляя оружие в открывающийся проход. В подвале оказывается пусто, но я ни на мгновение не расслабляюсь, направляясь к лестнице, ведущей на поверхность. Осмотревшись на первом этаже, понимаю, что здесь тоже никого нет. Осмотр местности из окна дает понять, что и на улице все чисто. Хмуро смотрю на Нейта, он тоже выглядит озадаченным. Но, скорее всего, способность Афины снова включилась, поэтому-то психов и нет. Нейт первым покидает дом, выхожу следом и тут же равняюсь с ним, подстраиваясь под его шаг. «Думаешь, психи могли устроить нам засаду?» Спрашиваю минут через 30, когда мы выходим на одну из широких улиц, постепенно удаляясь от убежища. «Вряд ли мы уже прошли 5 километров, то расстояние, на котором работает дар Афины. Хотя, с другой стороны, вчера он не работал даже на 100 метров». «Все может быть». Пожав плечами, но в то же время не переставая напряженно сканировать местность, произносит Нейт. «Хотя, если те психи, что сбежали из лаборатории вслед за вами, на самом деле такие умные, они давно поняли, что здесь ловить нечего, и убрались из этих мест подальше». «Было бы прекрасно. А еще лучше, если бы они убрались не в ту сторону, куда уже завтра поедем мы». Некоторое время мы идем молча, но по виду Нейта понимаю, что он хочет о чем-то поговорить. И судя по тому, что до сих пор не заговорил, тема разговора вряд ли мне понравится. «Лав», спустя еще несколько минут, наконец привлекает мое внимание Нейт. Подавляю тяжелый вздох. Перед внутренним взором мелькает красная надпись «Началось». «Да», максимально нейтрально отзываюсь я. Нейт еще пару секунд медлит, что совершенно ему не свойственно, только потом спрашивает. «Когда мы сможем точно узнать, беременна ты или нет?» Чувствую, как глубоко внутри начинает клокотать раздражение и не сдерживаю язвительных слов, которые постепенно становятся громче. «Да хоть сейчас! Давай только заглянем в ближайшую аптеку и купим тест на беременность. Делов-то!» Нейт ошарашенно смотрит на меня, будто не ожидал, что я скажу что-нибудь подобное. И я тут же жалею о своих словах. Он не виноват, что хочет знать больше. Я и сама хотела бы многое знать. «Прости», — произношу поспешно. «Не стоило мне срываться». «Лав, я ведь...» «Я все понимаю, Нейт», — перебиваю, желая высказаться побыстрее. «Просто меня бесит, что в последнее время все разговоры свелись к одной теме. Абсолютно каждый человек, что заговаривает со мной, говорит только об этом. Будто со мной больше обсудить нечего. Прости, но меня это достало. Я больше не хочу обсуждать эту тему, хорошо? Не в ближайшее время, точно». Пару секунд он молчит, затем с серьезным видом кивает. «Хорошо, я тебя понял». Нейт выдерживает паузу, прежде чем добавить. «Но позволь мне кое-что сказать перед тем, как мы закроем эту тему». Около минуты раздумываю над словами Нейта. Нужно ли мне знать то, что он хочет сказать? Если Нейт заговорил об этом, значит, для него это важно? Ладно, наконец соглашаюсь я и поворачиваюсь к нему лицом. «Я просто хочу, чтобы ты знала это. Тебе не обязательно проходить все это в одиночку. Я с тобой. Я не оставлю ни тебя, ни ребенка своего брата. Ему ведь понадобится отец. Если ты не хочешь, чтобы я заменил ему отца, пусть считает меня дядей. Я стану для него не только защитником, но и опорой. Для тебя тоже, если ты это захочешь». В горле моментально застревает удушающий ком. Отворачиваюсь, пряча накатившие на глаза слезы. На душе становится чуть светлее, когда до меня доходит, что мне действительно не нужно все время быть одной. Просто надо привыкнуть, а еще открыться Нейту и разделить с ним переживания. «Спасибо», — говорю негромко. На это он только кивает. Почти весь дальнейший путь продолжаю в молчании. Нейт, как и обещал, не давит на меня и не лезет в душу, что, безусловно, радует. Только изредка спрашивает про наше путешествие до Нового Света, впрочем, избегая вопросов про брата. Через несколько часов после начала похода начинаю замечать изменения, произошедшие с той частью города, где раньше был муравейник. Руины. По-другому назвать эту местность никак не получается. Почти все дома рухнули, словно карточные домики. Земля вздыбилась, деревья отбросило взрывами, ошметки камней, кирпичей, стекла и дерна разбросало по ближайшим окрестностям. Нейт тихонько присвистывает, оглядев масштабы катастрофы. А я не могу справиться с яростной дрожью, охватившей сердце. Это все устроил Донован. Ублюдок разрушил наш дом, заживо похоронив под завалами десятки, возможно, сотни ни в чем не повинных людей. А скольких он забрал? Что с ними в итоге сделали? Понимаю, что ненависть к этому человеку только возрастает. Просто умереть для него будет мало. Слишком просто, слишком гуманно. Он должен страдать, как страдали мы, каждый из нас, по его прихоти. Завалы обойти не получается, поэтому мы существенно замедляем ход, в основном глядя себе под ноги, чтоб не переломать их, случайно оступившись. В паре десятков метров от нас несколько психов выскакивают так внезапно, что я едва не падаю. Нейт поддерживает меня, а когда тянусь за пистолетом, останавливает. «Я сам разберусь. Не трать патроны, да и шуметь ни к чему». Пожимаю плечами, предоставляю ему возможность воспользоваться способностью. Оглядываю местность. Кроме этих, больше психов не вижу, что несколько удивительно. Мы давно преодолели границу в 5 километров. Через 30 секунд все противники повержены, и мы со спокойной душой продолжаем путь. «Далеко еще?» – спрашиваю, едва не оступившись в очередной раз. «Куда мы вообще идем?» «Почти пришли», – поясняет Нейт, указывая подбородком вперед. «У меня тайник на той стороне озера». Вскоре в поле зрения показывается и сам водоем. Неверяще смотрю на открывшуюся глазам картину. От огорода Мелани, как и от остальной части муравейника, мало что осталось. Деревья выкорчеваны взрывами, повсюду валяются обрывки из хитросплетенных защитных навесов, когда-то защищавших огород от дронов. Но удивительно не это. На другой стороне озера все тот же спокойный лес, что растет там долгие годы. Контраст просто поразительный. Огибаем водоем, оказываемся на относительно ровной поверхности земли. Только сейчас ощущаю, насколько сильно устали ноги. Бродить по развалинам оказалось нелегкой задачей. Нейт уверенно шагает к своему тайнику, а я просто следую за ним, оглядывая лес на предмет противников. Пока все тихо. Останавливаемся у большого раскидистого дуба. Нейт опускается на колени, достает большой нож и принимается срезать дерну самых корней. Я продолжаю свое занятие, оглядываюсь по сторонам и внимательно слежу за периметром, иногда поглядывая на своего спутника и то, чем он занимается. Вскоре Нейт снимает верхнюю часть земли вместе с травой и продолжает разгребать землю ножом и руками. В голове мелькает мысль: «Хорошо, что озеро рядом, потом можно отмыть руки». «Зачем тебе вообще тайник?» – спрашиваю я, не глядя на Нейта. «На всякий случай. Не вижу, но знаю, что он пожимает плечами. Я всегда держал здесь копию основной карты, что всегда носил с собой. И теперь нам это пригодится». «А где основная карта?» – с опаской спрашиваю я. «Ведь Нейт везде носил ее с собой, а потом нас поймали военные. Они могли забрать ее и тогда...» «Отдал Киллиану вечером перед тем, как отправиться к Уайету. Ему нужно было что-то посмотреть на ней, но брат не успел ее вернуть, а куда убрал, я не в курсе. Осмотрев бункер вчера, я ее не нашел». Киваю, размышляя об услышанном. Киллиан никогда не упоминал эту карту, поэтому я тем более не в курсе, где она может быть. Надеюсь только, что не у военных. «Достал», — объявляет Нейт. Опускаю взгляд, натыкаясь на его широкую улыбку, которую теперь можно увидеть крайне редко. Нейт поднимает в воздух плотный прозрачный пластиковый пакет, в котором сложенная в четверо лежит карта, исписанная и изрисованная всевозможными пометками, понятными только ему. И если верить Нейту, этот листок бумаги должен существенно облегчить нашу дальнейшую жизнь. Надеюсь, что это действительно так. Очень надеюсь.